Я поймал взглядом свою тень, потянулся к ней, и прохладный сумрак обнял меня. Домик ничуть не изменился. Арины не было. Я сосредоточился. Здесь было слишком серо и тускло, чтобы увидеть свою тень, но я все-таки ее нашел и шагнул на второй уровень сумрака. Серый туман сгустился, пространство наполнилось далеким тягучим гулом, по коже прошел холодок. А домик изменился, и радикально преобразился в избушку. Стены стали бревенчатыми, обросшими мхом. Вместо стекол в окнах поблескивали полупрозрачные слюдяные пластины. Мебель погрубела, постарела. Венский стул, на котором я сидел, превратился в обрубок пня. Только дорогой, глубоко уважаемый шкаф не изменился. Красивый старый шкаф. Вот книги в нем стремительно меняли облик. Неправильные буквы ссыпались на пол, дерматиновые корешки превращались в кожаные. Арены не было. Был лишь тусклый силуэт, маячивший где-то возле шкафа. Призрачная быстрая тень. Ведьма ушла на третий уровень сумрака. Теоретически я мог туда войти. На деле никогда не пробовал. Для мага второго уровня это предельное напряжение сил. Но я был сейчас слишком зол на хитроумную ведьму. Она же очаровать меня пыталась. Приворотить, старая корга. Я встал у потемневшего окна, ловя те капельки света, что проникали на второй слой сумрака, нашел или подумал, что нашел слабую-слабую тень на полу. Труднее всего было ее заметить. Дальше тень стала послушной и взметнулась ко мне, открывая проход. И я шагнул на третий уровень сумрака. В подобие дома, сплетенное из веток деревьев и толстенных стволов. Книг больше не было. Мебели не осталось. Только гнездо из ветвей. И Арина, стоящая напротив меня. Как же она была стара! Ее не скрючило, как сказочную бабу-ягу. Она осталась стройной и высокой. Но кожа стала морщинистой, будто кора дерева. Глаза глубоко запали. Грязный балахон из мешковины служил ей единственным одеянием. И высохшие груди пустыми мешочками болтались в глубоком вырезе балахона. А еще она была лысой, только прядь волос торчала из макушки, наподобие индейского вихра. «Ночной дозор», — повторил я. Слова вырывались изо рта неохотно, медленно. «Выйти из сумрака — это последнее предупреждение». Что я могу сделать ей, так легко погрузившейся на третий уровень сумеречного мира? Не знаю. Возможно, что и ничего. Но она не стала больше сопротивляться, шагнула вперед и исчезла. Я вышел на второй уровень с заметным усилием. Обычно выходить проще. Но третий уровень тянул из меня силы, как из новообращенного недоучки. Арина дождалась меня на втором уровне. Она уже обрела свой прежний облик, кивнула и двинулась дальше, к привычному, уютному, спокойному человеческому миру. А я, обливаясь холодным потом, два раза пытался поднять свою тень, прежде чем это удалось.